Глава первая. «Ну, Петрович, чудак!» — сказал я с чувством и призадумался. На экране мобильного никаких изменений, безответная пустота. Сигнал есть, заряд есть, счет проплачен, а затяжной гудок так и не прервался привычным хриплым покашливанием напарника. Петрович на звонок не отвечал. «И гадай теперь, из принципа или случилось чего?» Я вздохнул, окинув взглядом пасторальный дворик. Набор классический. Куцая тополя, припорошенные пылью, разбитая игровая площадка. По правую руку продуктовый магазинчик. Рядом кальянная, а чуть дальше тротуарная артерия, ведущая к скудной летней жизни. Легкий шелест листвы чуть скрашивал картину. Но находиться здесь не хотелось. Я сплюнул и тряхнул мобильник. «Ну же, отвечай!» В метре левее щерился привычный серый короб спуска к техническому тоннелю, куда вела разнарядка. Плановая проверка кабеля на двух человек. Все как положено. В затхлый сумрак подземки полагалось спускаться вдвоем, согласно инструкции. Брат бдит за братом, жопы прикрыты. Случалось разное. Коллектор — место заманчивое. В прошлую ходку я выглядел иссохшую руку под грудой тряпья. Отсечена чуть выше локтя, на указательном пальце дешевая цацка. Петрович тогда философски отметил: «Ну нах!» И рука вернулась под тряпье. Спуститься одному не проблема, но легкое беспокойство за напарника царапало скромным червячком. Я развернулся к углу кальянной. У бордюра скособоченно присел дедок в кургузом пиджачке. Надсадно перхал, трясся с минуту и вновь перхал. Из-за домов жирным акцентом прозвучала сирена скорой и затихла в удалении. Я прикинул варианты. Считай, пяток минут себе подарю. Набрал номер тревожной линии. Ответили после третьего гудка, как и обещано в прокламации больших ребят, облеченных властью. Тусклый женский голос с изрядной таликой усталости спросил без прелюдий и расшаркивания на вежливость. «Контактный или наблюдатель?» «Наблюдатель». «Адрес?» «Полихинская, 12. Дед, тут прямо на углу». «Спасибо за звонок. Информация передана в оперативный штаб». «И отбой». Мобильный вяло пикнул. Я кивнул. Редкий случай, когда оба собеседника знали, что, вероятнее всего, никто не приедет за стариком. Бригады скорой на разрыв, весь день в седле, обед на светофоре. Пандемия стала неотъемлемой частью жизни. Редкие прохожие торопились пройти мимо деда, отводили глаза, скорее на автомате, нежели осознанно. Болезнь и смерть изливались на них каждый день. В народе вирус, победоносно шествовавший по планете, окрестили «Эль Капитано». Согласно цифровому коду в медицинских сводках, L-CP-004. Название прижилось, но градус безысходности не снизило. Один плюс. Народ хотел до конца оставаться в информационном потоке, поэтому за исправностью коммуникации неустанно бдели, и поэтому наряд обязывал двух сотрудников Global.com проверить исправность кабелей в техническом коллекторе. Люди болели, но без медийной жвачки чувствовали себя уже мертвыми, что грешно и порицаемо. Я усмехнулся куцей мысли и вновь нахмурился. Полихинская, 12. Адрес до боли знакомый. Адрес родного угла, дымного сумрака и пьяного угара. Мой квартал, который я покинул с интересной историей и намерением никогда не возвращаться. Дал зарок. Дни братства остались позади, а в привычные пыльные дворики — ни ногой. Но наряд похерил правильное намерение, как и Петрович. Чудак. «Мама, смотри, дядя техник!» Я обернулся на голос. Из продуктового выбралась помятая женщина с осунувшимся лицом. Рядом семенила девочка лет 8. Женщина скользнула по мне безразличным взглядом, подхватила дочь за руку, второй ожесточенно тиснула пакет и поспешила прочь. Узнала или просто устала жить в бедламе? Я одернул спецовку с шикарным лого Global.com. Кого во мне увидела дамочка? Безликого работягу. крепко сбитого мужика за 30, щетиной на смуглом грубо слепленном лице. На ежике волос помятая кепка, в руке бесполезный мобильник, у ног обшарпанный чемоданчик с инструментом. Сергей Ростов, рядовой сотрудник на выезде, который переживает за напарника, не жаждет спускаться в недра тоннеля и морщится от факта нахождения в родном квартале, где каждая собака... «Джимми?» Осторожный оклик прозвучал со спины. «Значит, не показалось». Ленивая стайка вездесущей пацанвы фланировала за площадкой не просто так. С десяток минут назад они рассосались за гаражами, и вот результат. Все как встарь. Разведка и контакт. Я медленно повернулся. В нескольких метрах примостились двое. Один — человек-шкаф, 2 на 2 метра и за сотню весом. На лице под кирпич — буравчики глаз, в которых сомнение и тревога. Его позывной — Коваец. Прям ностальгия. Рядом худощавый парень, какой-то смазанный, дерганый, изображенный оттенками серого. Морда непонимающая, но наглая. Его я не знал. «Срисовали? Пацанов гоняете?» — спросил я, изучая парочку. «Ну так правильное ж дело. Пацаны при деле». Коваец обрадовался диалогу. «Не называй меня Джимми». «Коваец, а чё так?» — вступил второй, хмурясь. «Непонятно звучит, товарищ, без уважения!» Я удивился, а Коваец ощутимо сбледнул. «Завались, салам!» — прошипел здоровяк и за шкирку отодвинул тощего себе за спину. «А дела-то в братстве паршивые, и даже больше хреновые в братстве дела. При старике Годри тощий не пережил бы и первого собеседования. Что с Годри?» — спросил я объяснимо. Первое правило — необходима определенность, чтобы притопить червя сомнения. Железное правило — нужны ответы, а ответы я привык получать. Коваец понимающе закивал, удерживая подергивающегося салама. — Болеет. Эль Капитано, в курсе же. Ослабил поводок. Но ты меня знаешь, не люблю я эти трения. Команды теперь отдает Крес. «А ты чё-то разговорчив?» Мужчина нахмурился, на скулах перекатились желваки. «Есть тема, Джимми!» «Вот ведь упорный!» Я проводил взглядом стайку голубей, порскнувших над крышей магазинчика. На углу кальянной затих дед. «Я ушел, Коваец! Ты же помнишь?» Торопливый кивок. «Еще бы не помнить, он провожал меня из квартала!» Не думал тогда, что получится именно так, без красного. Но Годри согласился, просчитал варианты, заглянул мне в глаза. Так, как умел только он, и отпустил. История вышла короткая. Соседи, группа Шалома, убрали человека Годри. Сказали, что случай, больной фарт, судьба. Много еще болтали, но старик всегда ратовал за определенность. Спросил, кто пойдет рассчитаться. Я помнил сумрак комнаты, едкий сигаретный дым и опущенные взгляды. У группы Шалома плохая репутация. Решиться трудно для тех, кто верит в перспективы. Тогда я и вызвался. Ну как вызвался? Просто кивнул старику и вышел. Шалом с побратимами обитал в старом бараке. Полагал, в своей берлоге бояться нечего. Еще и улыбался гаденько, приветствуя меня на пороге. Встретил лично, отмороженный крысеныш. Из барака я вышел через 15 минут, так сказали парни, которых Годри пригнал в качестве поддержки. Еще добавили, что вышел я нехорошо. Кровь вышла вперед. Так и сказали, отводя глаза и щерясь в страхе. Один из них забрал у меня ломик, заглянул в дверь и зашелся в булькающем блеве. А я помнил одинокий фонарь. Желтый, тусклый шар над тротуаром. Чувства ровные, без рефлексий. Сладкий привкус крови. И стало скучно. Точно увидел всю последующую жизнь до крайней минуты. Да так оно и было, пожалуй. Тем же вечером состоялся разговор с Годри. Старик отличался редкой проницательностью и силой духа. Посмотрел мне в глаза, хмыкнул и кивнул. Придвинул кружку с байховым чаем. «Служба тебя изменила?» Его хриплый голос царапал. По привычке, вбитой кулаками инструкторов, я, не задумываясь, буркнул. Не служил. Мы помолчали. Следующий вопрос Годри прозвучал неожиданно. Старик спросил, когда я ухожу. Тогда же я попытался объяснить, насколько серой мне видится перспектива. И прозвучали золотые слова. «Сомневаешься? Отрубай! Двигайся определенно!» Старик отпускал меня из братства, чего на моей памяти не происходило никогда. Ушел я тем же вечером, а Коваец, по настоянию Годри, проводил и даже пожал руку на прощание, хотя не понимал и не одобрял моего ухода. Но он тоже стоял на пороге сарая Шалома и не решался войти, глядя на соратника, заблевавшего тротуар. И вот прошлое вернулось. Вернее, я вернулся, а прошлое услужливо высунулось из подворотни. «Есть тема, Джимми», — повторил Коваец. «Наш человек задолжал с выплатой Беспалому. Ему бы еще денька два, и он соберет сумму. Я знаю, отвечаю». Годри мог бы поручиться перед Беспалым, но Эль Капитано, понимаешь? «Если я скажу, что Джимми в теме, то Беспалый даст два дня. От тебя ничего не потребуется, я просто скажу Беспалому...» «Поручишься моим именем?» Время точно остановилось, словно никто никуда не уходил. «А что ты...» — подал голос Салам и ухнул от торопливого удара под дых. Побагровел, молясь кислороду. «Джимми!» — задолжала Зяма. «Моя подруга Джимми!» «Но я ушел, Коваец! Ты же знаешь, и Беспалый знает!» Я смотрел в глаза мужчины, а лезть в тоннель все еще не хотелось. И Петрович не подавал мобильного знака. Тускло и скучно. Жизнь не изменилась, хоть и обрела определенность. «Беспалый знает тебя!» — с нажимом сказал Коваец. «По старой памяти!» Бесперспективный разговор. Трепыхание бывших знакомцев вызывали изжогу. Коваец мог собрать яйца в кулак и пойти к Беспалому сам. Варианты были. Но имя Джимми ощутимо проще. Вытащить на свет старый жупел и помахать. В свете общего раздрая пандемии вариант не самый бросовый. «Скажи Беспалому, что я в теме. И вали!» Я отвернулся к коробу, где за гофрированными створками скрывалась работа. Коваец ориентировался правильно. Хватанул Салама в охапку и поспешил прочь. Скрылся в дневных токах нагретого воздуха. Ветерок с линцой катнул вдоль бордюра газетные обрывки. Больше ждать смысла не было. Я подхватил чемоданчик и шагнул к проходу. Ржавый замок провернулся со скрежетом. Левую створку скособочило, но протиснуться места хватит. Внизу затхлым сумраком подванивал спуск в тоннель. Ряд скоб, уводящий вниз, и щербатая серость бетона. Медлить я не стал. Проскользнул на куцую площадку и неторопливо спустился вниз. Метров на 7 скудного антуража под неприятное колыхание ржавых скоб. Утвердившись на пыльной россыпи нанесенного мусора, я осмотрелся. Привычная красота. Великая ода нормам безопасности, спетая безызвестным строителем. К херам правила. План по валу. Ощутимо пахло дерьмом и плесенью, что ставило крест на вентиляции. Освещение присутствовало, как намек за тоннельным изгибом. Кабели прокинули на кронштейнах, наплевав и подтеревшись нормами. Привычная и в чем-то родная пастораль. Выйдя на середину тоннеля, я оценил габариты. Прохожу без проблем, шею ломать не надо. Прислушался. Город отдалился. Навалилось ватное беззвучие. Едва звучала тихая капель в сгущавшейся тьме, и вроде шорох по левую руку, но разнарядка вела направо. Я глянул на выданную кальку. Чертили твари на коленке, но точно направо. Притронулся к щупальцам кабелей. Подтеки, грязь. Визуальный осмотр дал добро. До ближайшего щитка метров 100, если верить схеме. Что странно, планировка непривычная. С такой я раньше не сталкивался. Я притопнул ногой. Звук получился глухим и жалким. В чемодане звякнул инструмент. «Ай, рванем помалу!» — объявил я сумраку. Бездна ничего не ответила. Через пару десятков метров миновал первый плафон и в круге грязно-желтого света обнаружил кучку говна и два шприца. С приветом из горячего лета. Замки на техническом коллекторе, вопреки клятвам безопасников, лишь фикция. Но даже спросить не с кого. Заикнешься, глядя в очумелые зрачки начальства, а в ответ скупая отмашка и заезженная. «Эль капитана! Эль капитано!» Спецы, пусть им покоятся, откинулись первыми. Но проблема обрисовалась. Я еще раз прислушался, достал фонарик и посветил. Круг света послушно оббежал обшарпанные стены, поблескивающий грязью пол и гирлянды пустых подвесок под потолком. Хотелось так озвучить на позитиве. «Здесь кто-нибудь есть?» Но в таком месте можно и ответа дождаться. Щиток порадовал целостностью и порядочными рабочими клеммами. Прозвонка проблем не выявила, о чем и была проставлена соответствующая галочка, нарисованная огрызком карандаша с особым цинизмом. Потому как связь где-то все-таки сбоила. Если три дополнительных контрольных замера не выявят проблемы, то вопрос можно сгрузить наземникам, специалистам с высшим образованием, чья голубая кровь бесит. Вот, сука, прям конкретно бесит. Я, уйдя от Годри, прошел по среднеспециальному и попал к Петровичу на кротовью работу. А Петрович — чудак. Тоннель слегка нырнул. Пол приобрел небольшой уклон вглубь, к земным недрам. Оскользнувшись на безвестном куске пластика, я остановился. Изменения лишали определенности. Какого хрена поменяли плоскостность? Я глянул на потолок, подсветил фонарем. Старый добрый бетон в ржавых подтеках. Воздух непонятный, стылый, но нейтрально влажный. То ли принюхался, то ли запахи ушли. На полу минимум мусора, блики влаги, мелкая галька. Интересно, откуда? Развернул схему. Вроде не сбился, но глаза не обманывали. Кабель в наглую изгибался, уходя в бетон, а через сантиметров 30 вновь возвращался и тянулся по кронштейну далее. Вместо щитка — плита в оспинах, банальная стенка. Я на всякий случай ощупал текстуру. Холодная и шершавая. Постучал по кабелю на стыке со стенкой. Предположения были, но ни одно мне не нравилось. Петровича бы сюда, с его бесхитростными подземными байками. Как вариант, можно срезать изоляцию и проверить провода на входе и выходе. Но такое устанешь согласовывать. «Джимми, ты дебил!» — порадовал себя. «Рисуй отметку о нарушении целостности и сдавай по инстанции. И смена закончена, а там трохи пивка, и можно Люсьен позвонить». «Хотя нахрен Люсьен? Мозги не казенные. Вынесет — не соберешь». Первый раз тряхнуло не сильно. Пол мягко толкнул под ноги, пространство качнулось, точно выдох бога. Слуха коснулся всеобъемлющий шорох, который быстро стих. На грани слышимости зазвучала равномерная капель. И без того никакое освещение замерцало пожухлым мотыльком. Ухватившись за кабель, я чуть присел и по привычке просчитал пути отхода. Есть два подъема. Первый использован ранее, и если верить схеме, в 50 метрах еще один. Второй предпочтительней, при условии, что дверца поведет себя прилично. Вновь тряхнуло. В далеком сумраке тоннеля скрижетнуло и меня ощутимо мотнуло вдоль стены. Апогеем меж кабелей, необъяснимо уходивших в стену, рубанула трещина сантиметра на три. Черный зигзаг, провал в никуда, чего быть никак не могло. Я вгляделся в антрацитовый росчерк. Заметил едва уловимый зеленый отсвет и справедливо охарактеризовал расклад как дерьмовый. Под ногами чувствовалась мелкая дрожь, точно посттолчковый тремор. Землетрясение? Отметя догадки, как несвоевременное, я рванул к выходу и от нового толчка мягко занырнул клювом. Соскреб бетонку плечом, перекатился и на взлете неловкой амебой расплескался по стене. Под лопатку отрезвляюще впился кронштейн. Над головой грохотнуло, и седой вуалью упала пылевая взвесь. Инстинкты, правильно заточенные под подпиской, сработали быстрее разума. Тело рванулось по намеченному маршруту. Свет почти ушел из жизни, под каблуками досадно хрустело. И тут тоннель скрутило, как вафельную трубочку. Обломки, куски бетона и части арматуры рванули в бессистемных плоскостях. Кусок стены прилетел мне под зад и добротным пинком сопроводил в разъявленную пасть разошедшихся плит с ветерком и невнятным мыканьем. В дыре обнаружился провал с отлогим каменистым склоном, дребезжащая, как разбитый движок, кишка, что уводила вниз. По ней и скатился, собирая щедрую боль. Взять бы прокладчика всего чуда и спросить вежливо: «Какого хера, твари?» А затем улыбнуться с пристрастием. Кишка оборвалась, и инерция швырнула меня на груду камней. Сверху зашуршало, глухо зарокотало, и на ноги навалилась нешуточная тяжесть. Дыхание перехватило от пыли и тупой боли. Я дернулся, поскреб руками, нащупав пару заломов, уцепился и попытался выдернуть тело из завала. Хрен там, зажало крепко. Но кости целы. Нас, хвала хранителям, крепко научили различать сигналы бренного тела. По первой оценке, ситуация дерьмовей не придумать. По второй, отлетал Сергей Джимми Ростов, прибыл в черный порт, но сдаваться не приучен. «Вот зараза!» — вырвалось хриплое. Я заметался раздавленным жуком, а потом заметил зеленоватые отблески в мутной картине подземного бытия. Можно различить детали. Перекореженный разлом в каменистой породе. Низкое ущелье, заваленное коричневато-серыми валунами. Мои руки с разбитыми пальцами, как некая чуждая абстракция, цепляются, ищут, скребут, делясь кровью с камнем. Извернувшись, попытался скосить взгляд назад. А там, собственно, земляная и каменистая подушка, в которой утонули ноги. Прохода нет, шансы минимальны. Зеленый свет стал ярче. В пыльном воздухе поплыли всполохи, точно пыль играла изумрудное лазер-шоу. И всполохи приближались. Через пяток секунд коснутся вытянутых конечностей. И что тогда? «Да сейчас!» — не высказал я, а выкашлял. Я, конечно, успел дернуться, дважды. И в пальцах резко прекратилась боль. Точно воткнули по ледяной игле обезболивающего. Глаза видят пятерни, но мозг их не чувствует. 10 бесполезных отростков, которыми не пошевелить. Холод медленно полз по рукам. Сковывал, отбирая малейший намек на тактильные ощущения. Держал цепко, не пошевелиться. Только сердце бухало набатом, да хрипло соднило дыхание. Я вздернул голову в попытке уберечь черепушку от зеленой ласки и выиграл пару миллиметров. Слова бесполезны, обрывки мыслей тоже. Веселый танец, бликующий по камням, поплыл перед глазами и щедро плеснул по зрительным нервам. Мир перестал существовать. Тьма, тотальное отключение, точно дернули рубильник. Искра холода выбила разумное из бытия. Для сравнения, включился я столь же быстро. Но чувство мерзкое, странное. Проектор реальности, намертво заклинивший, вдруг сорвался вперед. По телу прошла непонятная судорога, вернули зрение и слух. Хотя сознание помнило, еще мгновение назад не было ничего, полный ноль, абсолютный стопор. И этот диссонанс с оттяжкой бил по сознанию. Изумрудный свет медленно отступал. Я шевельнул головой, прислушиваясь к организму. Видимых перемен нет, хотя тылы чувствовали себя свободнее. Получилось оглянуться, и на удивление сил не осталось. Каменистая подушка, давившая на бедра, спрессовалась и раздалась на пару-тройку сантиметров в стороны, словно начинка в пирожке усохла и могла свободно выпасть. Но речь шла о моем теле, и мысли об усыхании заставили нервно дернуться. Мышцы функционировали. Как только руки освободятся из изумрудного плена, уползавшего в сумрак, можно попробовать освободиться. Подумал, сделал. Тело накрыло тупая боль, анестезия закончилась вместе с лазер-шоу. Извернувшись червем, я высвободил конечности и тяжело привалился к стенке пролома. Надо сказать, в памяти стенка запомнилась рыхловатой, свежей насыпки, а лопатки чувствовали уверенную твердь. Ответов нет, и это пока что настораживало. Но я узнавал симптомы. Скоро чувство легкого дискомфорта от неопределенности в мыслях выльется вспышкой целеустремленной злости. Жизнь без ответов, сука, способна обмануть. Я оценил освещенность разлома в жалких крохах зеленых отблесков и привычно мобилизовался. Из минусов. Я в завале, хрен знает где. Тело повреждено, грозит полная тьма, в которой поиски выхода эфемерны. Инструменты потеряны, из собственности только подранная спецовка. А из плюсов – жив и способен действовать. Простейшим решением пополз вслед за удалявшейся малахитовой взвесью. Позади завал, в котором сюрреалистично смотрится дыра, с абрисом нижней части моего тела. Впереди узкий извилистый проход, щерившийся осколками камня. Куда уползает зелень? Вероятный выход? Одно но. Вновь влипнуть в зеленую брашку очень не хотелось. Я скрежетнул зубами на особо циничном развороте по ребрам, как наждаком прошлись. Ползи, Джимми, двигай жопой в надежде. Через некоторое время, но вряд ли больше получаса, по правую руку возникла пустота. В скудных остатках света обнаружилась осыпь, уводившая в расщелину. Наблюдался заметный подъем по вертикали на видимом участке, а дальше тьма, первозданная и неизведанная. Рискнуть? Я прикинул вариант с продвижением вперед, сдвинулся на десяток метров, узрел резко сузившийся проход, в зубастом оскале которого меркли зеленые искры, и кивнул. В шее нездорово кольнуло, а выбора-то и нет. Вернулся и загнулся, прислушиваясь к треску ткани. Немышечная, и слава хранителям. Втиснулся на оползень. Все, дальше на ощупь. Опора слабая, но держит. Движение, как у рахитичного пластуна. Левой, правой, нащупать, отпустить. Запахи и звуки, пыль и шорохи. Булки сжать и уверовать в цель. На 15-м метре неровного подъема изменилось освещение. Я сперва принял легкий фосфорицирующий отблеск за глюк, но еще через несколько метров убедился. Среди каменного крошева приткнулся рваный клочок субстанции с легкой бледно-розовой иллюминацией. Меня чутка напряг цвет и неясная этиология предмета. Мох? Плесень? Грибок? Не дури и Джимми! Прими как данность, неспосланную в ощущениях. Призрак света помог немного осмотреться. Узкий проход, природный разлом. Стенки укреплены массивными валунами, что черными изломами торчали из земляного месива. Потому и не завалило, лишь скрутило в бесконечную кишку. Да и насчет бесконечности можно поспорить. По курсу движения – темнота. Но судя по неоднородности черной вуали, дальше присутствуют источники света, вроде розовой плесени. Пахло землей, столикой затхлости. Под могилку самое то. Отогнав позорные мысли, я продвинулся вперед. Еще метр, еще. В глазах определенно прояснилось. После кромешного адища завала, любой источник света почитался за феерию. Во след очередного червячного движения рука нащупала нечто рукотворное. Сердце пропустило удар. И в этот раз не сожрали, сойдет за отправную точку надежды. Я осмотрел находку и довольно ощерился. Под рукой грубо отесанный камень из стеновой кладки. В некоторых катакомбах под городом встречались старые облицовки. Но опять же, в том районе, где занырнул, помнится только старый добрый бетон. Хотя неизвестных лазов, трещин и кабелей, уводящих бог весть куда, тоже не имело места быть. Но ответ я непременно узнаю. Меня учили получать ответы. Ох, как учили! Через несколько метров достиг пролома стены, сложенной из каменных блоков. Катаклизм щедро расплескал кладку, чем несказанно порадовал. Я осторожно поводил руками по краям разлома и неопределенно потыкал пустоту за барьером. Вроде бы тоннель. Не скажу о целевом назначении, но определенно есть куда двигаться, и можно распрямить бренное тело, которое скромными знаками подает весть о перегрузке. Считай, первая фаза подземного эпоса завершена, скромный шажок к спасению сделан. Я вывалился на пол, сместился в сторону и с облегчением прислонил спину к прохладе камня. Мышцы подрагивали, давно не получали адекватной нагрузки. Но помнили еще волокна, помнили лихие времена. Время провести краткую рекогносцировку текущей ситуации, определиться и захлестнуться судьбой.